Глава 6. Тайный кубикуларий приблизился к папе и что-то сказал на ухо. Борджес с озабоченным видом прошел в соседнюю комнату и через спрятанную дверь в узкий проход, где ожидал его повар, отравленного кардинала Монреале. До Александра VI дошли слухи, будто яда оказалось недостаточно, и больной выздоравливает. Расспросив повара, папа убедился, что он умрет через 2-3 месяца, несмотря на временные улучшения. «А все-таки, — подумал он, — жаль старика. Обходительный был человек и добрый сын церкви». Сокрушенно вздохнул, понурив голову. Папа не лгал. Он в самом деле жалел кардинала. Если бы можно было отнять у него деньги, не причинив вреда, был бы счастлив. Возвращаясь в приемную, увидел в зале свободных искусств накрытый стол и почувствовал голод. Деление земного шара отложено было на послеобеденное время. Его святейшество пригласил гостей в трапезную. Стол украшен был живыми белыми лилиями, цветами благовещения, которые папа особенно любил. Девственная прелесть их напоминала ему Лукрецию. Стоя в толпе камерариев, Джованни прислушивался к застольной беседе. Дотарий Дон Хуан Лопес навел речь на сегодняшнюю ссору его святейшества с Чезаре. Как будто не подозревая, что она притворная, начал оправдывать герцога. Все присоединились к нему, превознося добродетели Чезаре. «Ах, нет, не говорите!» — качал головой папа с ворчливой нежностью. «Каждый день я жду, какую еще штуку выкинет! Помяните слово мое, доведет он нас всех до беды, да и себе шею сломает!» Глаза его блеснули отеческую гордостью. «И в кого только уродился, подумаешь? Вы ведь меня знаете. Я человек простой, бесхитростный. Что на уме, то и на языке. Верите ли, миссеры, иногда кричу на него, а сам боюсь. Да, собственного сына боюсь, потому что вежлив он, даже слишком. А как вдруг поглядит... Точно нож в сердце. Гости принялись еще усерднее защищать герцога. «Вот вы все говорите, такой он сякой!» Продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом. «А я вам прямо скажу, никому из вас и не снилось, что такое Чезаре! О, дети мои, я открою вам тайну сердца моего!» Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший промысел. Два было Рима. Первый собрал народы земные под властью меча, но взявший меч от меча погибнет. И Рим погиб. Не стало в мире власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима. И новый Рим хотел собрать языки под властью духа. И не пошли к нему, ибо сказано, будешь пасти их жезлом железным. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жезл железный, коим пасутся народы. Чезаре — мой меч». И оба Рима, оба меча соединятся. Да будет папа кесарем и кесарь папою. Царство духа на царстве меча в последнем вечном Риме. Старик умолк и поднял глаза к потолку, где как солнце сиял багряный зверь. В зале становилось душно. У папы кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величии сына. Вышли на балкон, выходивший на двор Бельведера. Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен. «Алонсо, ну-ка припусти!» — крикнул папа старшему конюху. Тот понял и отдал приказ. Случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества. Ворота конюшни распахнулись, бичи захлопали, и табун рассыпался по двору. Жеребцы преследовали и покрывали кобыл. Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим зрелищем. Но мало-помалу лицо его омрачилось. Он вспомнил, как несколько лет назад любовался этой же потехой вместе с Мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед ним, белокурые, голубоглазые, вся нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, во зле не знающая зла, в ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспомнил он также с ненавистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога. Зачем он отдал ее? Зачем согласился на брак? Тяжело вздохнув, как будто почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.